Старый друг. Ловчонка травницы была украшена яркой вывеской, и найти ее не составило труда. Низенькая кудрявая женщина сидела на пороге, держа в одной руке лягушку. Другой рукой она что-то писала. А вид у нее был такой необычный, что Эрагон сразу решил, это и есть пресловутая Анжела. На противоположной стороне улицы стоял довольно богатый дом. «Как ты думаешь, это дом Джоада?» – спросил Эрагон. Бром задумался. «Сейчас выясним». Он подошел к женщине и вежливо спросил. «Не скажешь ли, госпожа моя, в котором тут доме Джоад проживает?» «Скажу», – ответствовала она, продолжая писать. «Так скажешь или нет?» «Скажу». Она еще быстрее заскребла пером по бумаге. Лягушка у нее в руке квакнула и уставилась на гостей своими выпученными глазами. Бром и Эрагон неловко переминались с ноги на ногу, но женщина больше не произнесла ни слова. Эрагон уже начинал злиться, но тут Анжела снова подняла на них глаза. «Ну, конечно, я вам скажу. Нужно было всего лишь спросить по-человечески. Ваш вопрос состоял в том, скажу ли я вам, где живет Джоад?» «В таком случае позволю мне задать свой вопрос как следует», – с улыбкой сказал Бром. «Где живет Джоад? И скажи еще, почему ты держишь в руке лягушку?» «Ну вот, это уже кое-что», – фыркнула Анжела. «Джоад живет справа, а что касается лягушки, то это не лягушка, а жаба. К тому же самец. Я пытаюсь доказать, что жаб на свете не существует, и есть только лягушки». «Как это их не существует, если ты одну из них в руках держишь?» Не выдержал Эрагон. «И зачем тебе доказывать, что на свете существуют только лягушки?» Женщина так энергично встряхнула головой, что ее темные кудри рассыпались по плечам. «Но как ты не понимаешь? Если я докажу, что жаб не существует, значит, эта жаба никогда и не была жабой, а является лягушкой. А стало быть, она никому не вредна». Анжела подняла тонкий палец и прибавила. «Ведь если я смогу доказать, что существуют только лягушки, жабы будут просто не в силах творить зло. А ведь они на многое способны. Например, сделать так, что у человека все зубы выпадут, или бородавки по всему телу пойдут. А то и отравить или убить человека могут. Ну и ведьмы, конечно, тоже не смогут своими злыми чарами воспользоваться. Ведь тогда вокруг ни одной жабы не будет». «Понятно». Осторожно протянул Бром. «Интересная мысль. Я с удовольствием послушал бы тебя еще, но нам просто необходимо поскорее встретиться с Джоадом». «Ах, ну конечно». Отмахнулась она и снова принялась что-то писать. Когда они отошли от лавки травницы подальше, Эрагон воскликнул. «Она же сумасшедшая!» «Возможно». Пожал плечами Бром. «Но не похоже. Вполне вероятно, что она и что-нибудь полезное выдумать может. Так что погоди ее критиковать. Кто знает, а вдруг жабы действительно окажутся лягушками?» «А мои башмаки золотыми!» – буркнул Эрагон. Они остановились перед резной дверью с красивой металлической колотушкой. На крыльцо вели мраморные ступени. Бром три раза ударил колотушкой, но в доме стояла тишина. Эрагон, чувствуя себя полным идиотом, робко спросил. «А может, это и не тот дом? Давай попробуем постучаться в другой». Но Бром даже бровью не повел и продолжал стучаться. Дверь так долго не открывалась, что Эрагон в отчаянии уже повернулся, чтобы уйти. Но тут вдруг в доме послышался топот ног. Кто-то бегом спешил к двери. Она со скрипом приотворилась, и в щель осторожно выглянула светловолосая молодая женщина с бледным лицом. Глаза у нее припухли, словно она долго плакала, но голос звучал абсолютно спокойно. «Что вам угодно?» – спросила она. «Джоад здесь проживает, госпожа моя?» – вежливо осведомился у нее Бром. Женщина, надменно кивнув, ответила. «Здесь. Это мой муж. Он вас ждет?» Дверь она до конца так и не открыла. «Нет, не ждет, но нам необходимо поговорить с ним», – ответил Бром. «Он очень занят. Мы прибыли издалека, и это очень важно». Лицо женщины точно окаменело. «Он занят». Бром явно рассердился, но говорил с ней по-прежнему вежливо. «Ну, раз уж он так недоступен, не соблаговолишь ли ты, госпожа моя, передать ему кое-что?» Женщина поморщилась, но все же кивнула. «Скажи ему, что у крыльца его ждет старый друг из Гиллида». Женщина подозрительно на него глянула, но сказала: «Хорошо». И поспешно закрыла дверь. Эрагон услышал ее удаляющиеся шаги. «Не слишком-то она любезна», — заметил он. «Оставь свое мнение при себе», — рявкнул Бром. «И вообще помолчи. Предоставь все разговоры мне». Он явно был очень зол. Скрестил руки на груди и нервно барабанил пальцами по резной двери. Эрагон отвернулся и решил помалкивать. Дверь внезапно распахнулась. Из дома выскочил какой-то седой высокий человек. Его дорогие одежды были в полном беспорядке. Волосы всклокочены, но лицо печальное, как на похоронах. Длинный шрам спускался от макушки к виску. Увидев их, он изумленно раскрыл глаза и бессильно прислонился к дверному косяку. Рот его беззвучно шевелился, точно у выброшенной на берег рыбы. Затем он тихо и недоверчиво пробормотал. «Бром?» Бром приложил палец к губам и стиснул руку высокого старика. «Рад тебя видеть, Джоат, и рад, что память тебя не подвела. Но не произноси этого имени вслух. Могут быть большие неприятности, если кто-нибудь узнает, что я был здесь». Вид у Джоада был совершенно ошалелый. «Но я был уверен, что ты погиб», – прошептал он. «Что ж все-таки с тобой случилось? И почему ты раньше не дал о себе знать?» «Я тебе все потом объясню. Есть у тебя место, где можно спокойно поговорить?» Джоат явно колебался. Глаза его смущенно бегали, но лицо оставалось непроницаемым. Наконец он сказал: «У меня нельзя. Но если вы согласитесь, я мог бы отвезти вас в одно безопасное место, где нам будет удобно». «Хорошо», — сказал Бром. Джоат кивнул и исчез за дверью. «Наконец-то я смогу кое-что узнать о прошлом Брома», – думал Эрагон. А вскоре Джоат снова выскочил на крыльцо. Он привел себя в порядок, на поясе у него болталась шпага. Он был одет в богато расшитый камзол. На голове красовалась шляпа с перьями. Бром насмешливо глянул на разряженного приятеля, и тот, пожав плечами, обиженно вздернул нос. Они шли прямо к цитадели. Эрагон, плетясь позади, вел в поводу обоих коней. Указывая на цель их прогулки, Джоат пояснил: «Ристхард, губернатор Тирма, издал указ, чтобы конторы всех городских торговцев были перенесены в крепость, даже если мы ведем дела совсем в других местах. Полная чушь, но пришлось подчиниться. Зато там такие толстые стены, что никто нас подслушать не сможет». Через главные ворота они вошли в башню. Джоат подвел их к коновизи. «Можете вполне спокойно оставить здесь своих коней. Никто их не тронет». Эрагон привязал Сноуфайра и Кадока. И Джоат, открыв находившуюся рядом небольшую дверь железным ключом, пропустил их внутрь. За дверью был длинный пустой коридор, освещенный горевшими на стене факелами. В коридоре было удивительно сыро и холодно. Эрагон коснулся стены и почувствовал на ней толстый слой слизи. Его передернуло. Джоат вынул из держателя факел и повел их по коридору. Они остановились перед тяжелой деревянной дверью. Он отпер ее, и они оказались в комнате, основное пространство которой занимал огромный ковер из медвежьих шкур. На ковре стояло несколько кресел, заваленных бухгалтерскими книгами и бумагами. Стены были увешаны полками со множеством книг в кожаных переплетах. Джоат затопил камин, сунул туда горящий факел и обернулся к Брому. «Ну, старина, давай рассказывай!» Бром усмехнулся. «Ты кого это стариной называешь? Помнится, в последний раз у тебя в волосах ни одного седого волоска не было. А сейчас ты седой как лунь. Зато тебя я сразу узнал. Ты выглядишь не хуже, чем 20 лет назад. Хоть и тогда уже был весьма почтенным старцем. Время, похоже, пощадило тебя. Пусть старичок еще поживет, да молодых уму-разуму поучит. Ну, довольно шуток. Рассказывай. Уж что-что, а рассказывать ты всегда здорово умел». Эрагон навострил уши, и с готовностью стал ждать, что скажет Бром. А Бром спокойно откинулся на спинку кресла, вытащил трубку, неторопливо раскурил ее и выпустил изящное кольцо дыма, которое сперва стало зеленым, а потом вдруг стрелой метнулось в камин. «Помнишь, чем мы с тобой занимались в Гиледе?» – спросил он Джода. «Помню, конечно. Разве такое забудешь?» «Весьма сдержанная оценка, но тем не менее справедливая», – сухо заметил Бром. «В общем, когда нас разделили, я не смог тебя найти. А когда начался переполох, случайно наткнулся на одну маленькую комнатку. Там ничего особенного не было. Всякие сундуки, коробки. Но я из чистого любопытства решил все-таки немного в них порыться. И фортуна мне улыбнулась. Я нашел именно то, что мы так долго искали». Джоад привстал. Лицо его исказилось, но Бром жестом велел ему молчать. «Разумеется, как только эта вещь оказалась у меня в руках, я уже не мог более тебя дожидаться. Меня в любую минуту могли обнаружить, тогда все пропало бы. И я, постаравшись как можно сильнее изменить свое обличье, бежал из города и поспешил к...» Бром поколебался, глянул на Эрагона и сказал: «К нашим друзьям. Они спрятали найденное мною в подвал и торжественно пообещали мне непременно заботиться о том, кто впоследствии станет хозяином этой вещи. А мне предстояло исчезнуть до той поры, пока снова не понадобятся мои знания и умения. Никто, даже ты, не должен был знать, жив я или мертв. Хотя меня очень печалила невозможность сообщить тебе о том, что осталось со мною. Короче говоря, я отправился на север и поселился в Карвахале». Эрагон даже зубами скрипнул от злости. Самого интересного о Броме он так и не узнал. Джоад нахмурился и спросил: «Так значит, наши... друзья все это время знали, что ты жив?» «Да». «Я полагаю, это была неизбежная уловка», — вздохнул Джоад. «Хотя все же зря они мне тогда ничего не сказали. Кстати, этот Карвахал ведь довольно далеко на севере, верно? По ту сторону Спайна». Бром кивнул. И тут Джоад впервые за все это время посмотрел на Эрагона. Посмотрел очень внимательно. Казалось, его серые глаза замечают каждую мелочь. Подняв вопросительно бровь, он наконец промолвил: «Полагаю, что теперь ты выполняешь свой долг». Бром покачал головой. «Нет, все не так просто. Та вещь некоторое время назад была украдена. Во всяком случае, так предполагаю я, ибо не получал никаких известий от наших друзей и сильно подозреваю, что их посланцы угодили в засаду. А потому и решил сам выяснить все, что смогу. Эрагон весьма кстати направлялся в ту же сторону, и мы уже довольно давно путешествуем вместе». Вид у Джоада был озадаченный. «Но если они ничего не сообщили тебе, откуда же ты знаешь, что это...» Бром быстро перебил его. «Дядю Эрагона зверски убили раззаки. Они сожгли их дом, разорили ферму, и Эрагон теперь, естественно, жаждет мести. Но мы сбились со следа, и теперь нам нужна помощь, чтобы разыскать этих раззаков». Лицо Джоада прояснилось. «Понятно. Но почему вы решили, что они скрываются именно здесь? Я, конечно, не знаю, но если кому-то о них и известно, то он тебе никогда этого не скажет». Бром вытащил из-за пазухи найденную Эрагоном фляжку и протянул ее Джоаду. «В этой фляжке масло Сейтер. То самое. Очень опасное. Те раззаки везли его с собой и в пути потеряли. А мы случайно нашли. Нам необходимо посмотреть записи о поставках морских грузов в Тирм, чтобы попытаться понять, кто из слуг Империи занимается закупками этого масла. Что, в свою очередь, поможет нам снова выйти на след раззаков и отыскать их логово». Сильно наморщив лоб, Джоад некоторое время думал. Потом указал Брому на полки с книгами и сказал: «А видишь, здесь все записи о моих торговых сделках. Но только о моих. Ты взялся за такое дело, которое может потребовать несколько месяцев кропотливого труда. Но дело даже не в этом. Главное в том, что записи, которые тебе так нужны, хранятся под строжайшим наблюдением Бранда. которого Рист Харт назначил управляющим по торговле. Простые купцы до этих документов не допускаются. А вдруг мы подделаем данные и обманом лишим империю ее драгоценных налогов? Ничего. С этим мы, я думаю, как-нибудь справимся, сказал Бром. Нам бы только отдохнуть сперва несколько дней, прежде чем к делу приступим. Ну что ж, в этом-то я тебе помогу с удовольствием, улыбнулся Джоад. Мой дом – это твой дом. Кстати, как ты назвался, въезжая в Тирм? Теперь меня зовут Нил, сказал Бром. А мальчика – Эван. А по-настоящему – Эраган, задумчиво произнес Джоад. Редкое у тебя имя, сынок. Немногим выпадала честь быть названным именем первого всадника. Я знал лишь о троих, кого нарекли этим именем. Эраган молчал. Оказывается, Джоад знает о происхождении его имени.